Ух ты! Лес-то другой. Я, конечно, не сильно разбираюсь во всей этой флоре и фауне, но вот наш русский дуб ну никак не может расти вместе с хрен пойми каким деревом, от веток которого вьется куча маленьких лиан, оплетая соседнее, совершенно другое дерево. И так все вокруг нас. Мы, конечно, проложили просеку монстрам, но деревья стоят очень так плотненько. Кроны деревьев практически скрывают дневной свет. Машинист заглушил двигатель монстра, и в уши нам ударили звуки леса. Он был живой. Со всех сторон раздавались шорохи, крики, щебетания и пение птиц. Какое-то животное далеко от нас громко ревело. А запахи-то какие! Тут пахло свежестью, как в нашем мире после дождя в лесу. Кто был, меня поймет. Растущие на ветках кустов и деревьев какие-то ягоды различных размеров были мне абсолютно незнакомы. С виду вроде ничего. А вот можно их есть человеку или нет, пока непонятно. Можно, кстати, сорвать несколько на пробу и дать пленным депутатам попробовать. Будут у нас дегустаторами. А вот сидящую на ветке большую птичку я бы на вертеле поджарил. Птичка сидела и, глядя на нас, периодически чирикала. По размерам она была, ну, с кролика, может, большого. Сине-зеленая какая-то. «Периметр!» — рявкнул туман, заставив меня вздрогнуть и вернуться на землю. «Не расслабляемся! Апрель маленький! Пошли наверх оба! Рубите лианы эти!» «Мы пошли прямо!» — услышал я голос Митяя. Обернувшись, я увидел, как Митяй, Кедр и Полукет с этими пылесосами за спиной готовы тронуться. В руках у братьев по калашу, у Полукеда мачете. И этот с мечом, блин. Себе, что ли, такой же заказать? «Не тяжеловато?» — спросил я. «Терпимо», — поморщился Митяй. «Идите прямо и повнимательнее», — посмотрев на кроны деревьев, сказал туман. «Связь держите постоянно. Если что, бросайте все и валите к нам. Ищите эти семена, а мы тут пока сбор нашего асфальта начнем». Троица с пылесосами кивнула и, сделав пару шагов, растворилась в зелени. «Рыжий, Няма, берите бензопилы и валите деревья. Прокладывайте путь. Винт, смотри за передом». Пока мы стояли и разговаривали, маленькие с Апрелем уже шустро забрались на ближайшие деревья, и первые срубленные лианы полетели вниз. Тут мы их подхватывали и грузили в прицеп. Я бы не сказал, что погрузка у нас происходила весело. Тяжеловато все-таки было. Вот вроде на землю упала такая же по длине лиана, как вчера Кедр привез. Взявшись за нее, я почувствовал, что мне гораздо тяжелее разгибаться и тащить ее. Хорошо, большой рядом был. Вдвоем дело пошло веселее. Лес огласил звук работающих бензопил. Первое крупное дерево, стоящее перед носом монстра, упало на землю. Через пару минут за ним второе. За первые полчаса мы погрузили несколько десятков лиан. Но в этом огромном прицепе они просто растворились, даже дно не прикрыли. «Слезайте, Маугли!» — снова громко крикнул туман. — Двигаемся дальше. — Машинист, трогай. Так мы и продвигались потихоньку вглубь леса, ломая, давя, пиля деревья и ветки. На деревья залезали все по несколько раз. Пару раз связывались с Кедром. Они были от нас недалеко и семена еще не нашли. Я даже не сомневался, что мы их сразу не найдем. К концу пятого часа у меня, да и не только у меня, руки-ноги дрожали. Мы все очень устали. Прицеп был загружен наполовину. С виду тонна, ну, может, две, а там кто его знает. Работали все. Мы постоянно менялись, то за турелем и с пулеметами, то таскаем лианы, то лезем на деревья. Один машинист так и сидел за рулем. Но это и правильно. Только он мог управлять этой машиной. «Я сейчас сдохну», — спускаясь с очередного дерева, сказал Няма. «Семь потов сошло». «Может, на первый раз достаточно?» — кивнул он на прицеп, который большой кирпич закидывали очередную срубленную лиану. «Поддерживаю», — устало опустился на поваленное дерево туман. «Завтра не встанем». «Кедр, прием!» — взялся он за рацию. «На связи». «Возвращайтесь к машине, едем на базу». «Через 10 минут будем». «Машинист, разворачивайся!» — крикнул ему туман. Тот в этот момент стоял на крыше монстра и смотрел в бинокль за небом. Машинист кивнул и тут же исчез внутри машины. Монстр, взревев двигателем, поехал, круто забирая влево, подминая под себя небольшие деревца и кустарники. «Круто!» — с восхищением сказал Няма. «Внутри сидишь, и не так это все видно. Как будто железнодорожный вагон по лесу едет и давит все подряд». Через несколько минут машинист развернулся и выехал на им же проложенную просеку. Мы так и сидели на земле, дожидаясь наших ребят и постоянно посматривая по сторонам. Все очень устали, но никто не забывал про безопасность. «Несколько раз проедем тут», — кивнул я на просеку, — «и будет дорога. Так, глядишь, весь Азис объездим». «Апрель, сколько собрали-то?» — спросил я, увидев, как он ходит в прицепе по лианам. — 2 тонны точно есть, но это на глаз. В любом случае, для первого раза неплохо. «Меня больше интересует, что с нами завтра будет», — пробурчал Большой, поймав очередную бутылку с водой, которую машинист кинул каждому из нас из машины. «Нагрузка-то на организм будь здоров. Клёпа прав. Фитнес тот еще. Я себя чувствую так, как будто все 250 килограммов вешу». «Мы когда бревна у тебя на даче таскали», — прохрипел Слива, лежа на земле, — «и то легче было. Все-таки эта гравитация, или как там ее, дает о себе знать». Тут в кустах раздался треск, и мы как по команде навели туда свое оружие. «Свои!» Услышали мы голос Митяя, а следом появилась наша троица. «Походу, каждый из вас разгрузил по вагону с углем детской лопаткой», — улыбнулся Митяй. «По крайней мере, вы так выглядите». «Тяжело с гравой-то?» «Еще как!» — вздохнули мы разом. «Залезайте, мужики!» — крикнул из машины наш водитель. «Поехали домой!» Кряхтя погрузились в монстра. Машина потихоньку тронулась с места. А неплохую дорогу мы проложили. Я сидел на переднем сиденье и в лобовое стекло смотрел на недавно сделанную нами просеку. «Точно! Несколько раз тут проедем, и будет хорошая дорога!» Некоторые ветки еще, конечно, бились о корпус машины, но в целом мы ехали довольно-таки шустренько. Если это так назвать, конечно, можно. Вот и выезд. Как только мы пересекли линию оазиса и пустыни, я сразу почувствовал облегчение. Глобальное, я бы сказал. «Ух ты!» — воскликнул Клёпа. «Я как заново родился!» Все ребята наперебой загалдели, описывая свои ощущения. «Ну вот как так-то?» «Руки-ноги теперь снова работают легко и более привычно. И нет этой долбанной тяжести, которая буквально плющит тебя к земле». Через 15 минут мы уже заезжали на территорию оазиса, где решили сделать нашу базу. Пока ехали, я вроде как немного пришел в себя. Прислушиваясь к своему организму, кроме облегчения я ничего не чувствовал. Ощущения такие, как будто вы долго идете в горку с офигенно тяжелым рюкзаком, не имея возможности его снять. А забравшись наверх, скидываете его. Вам тут же становится легко и свободно. Вот и я себя так же чувствовал. «Время еще есть», — громко сказал Туман, когда мы заехали на нашу поляну. «Сейчас вторую партию ребят отправлю. Пусть едут и дальше лианы везут». «Мы тоже поедем», — выпрыгивая из машины, крикнул Митяй. «Мы не так, как вы, устали. Перекусить только не помешало бы. Аппетит зверский». Тут он был прав. Чего-чего, а есть хотелось очень сильно. Видать, наши организмы из-за этой усиленной гравитации отдали кучу своих ресурсов, и теперь требовали подзаправки. У меня было такое чувство, что я сутки не ел, хотя завтрак у нас сегодня был достаточно плотный. «Ну как ощущения?» — спросили у нас ребята, которые оставались в оазисе. «Они тут за время нашего отсутствия кое-что успели сделать. Обтесали поваленные деревья, вкопали несколько десятков столбов, в них врезали крюки для лиан, установили душ, бойлер, провели провода и шланги в родник. Теперь у нас есть горячая и холодная вода. Более-менее расчистили площадку от веток и поваленных деревьев». Потихоньку лагерь приобретал обжитой вид. Хаос, который тут царил поначалу, стал уходить. Фуры, джипы и плащ-санты стояли на специально выделенной для машин площадке. «Ощущение, как будто всю ночь с двумя красотками в постели кувыркался», — устало сказал Клёпа. «Я даже на тренировках так не уставал». «Разгружаем прицеп», — послышалась очередная команда тумана. «Потом вторая группа едет за лианами. Первая группа — обед и отдыхать 2 часа». Уже под вечер вернулась вторая группа. «Мы уже успели поесть и помыться. Вспотели все очень сильно, а грязным и вонючим никому ходить не хочется. Тем более вода есть, почему бы и не помыться. Пообедали. Ребята приготовили нам горячее, и, выставив охрану, мы на пару часов завалились спать. Все-таки очень непривычно сегодня все было. Если бы не эта усиленная гравитация, то, может, и не устали бы мы так. Обычная разгрузка, погрузка, в которой каждый из нас периодически участвовал. Вторая группа вернулась выжатая, как лимон. Мы, похоже, точно такие же были. Но лиана не привезли больше, чем мы. У нас даже столбов столько не было, чтобы их на сушку вешать. Пришлось складывать на землю». «Ну, как ощущения?» — спросил, улыбаясь, уже отдохнувший туман у второй группы. «По мне, как будто каток проехал», — сидя на раскладном стуле, ответил один из бойцов. «Я даже не предполагал, что такое бывает. Как в оазис заехали, сразу тяжело стало. А когда грузить стали...» Он махнул рукой. «Да и так все понятно было. Каждый из нас уже знал, что это за ощущение. Не очень приятно, я бы сказал». «Кедр, что с семенами?» — спросил я у него. «Не нашли пока», — ответил он, снимая с себя пропотевшую футболку. «Там лес везде. Мы дальше еще на пару километров углубились. Я думаю, что эти семена надо где-то в стороне от леса искать. Завтра продолжим поиски».